Глава 7. 12 усовершенствований. Благоговение заключается в том, чтобы принимать решения твердо. Благодетельность заключается в том, чтобы правильно выбирать время для совершения благодеяний. Приспособление к переменам заключается в том, чтобы быстро откликаться на события. Военное дело заключается в том, чтобы управлять нравственностью и боевым духом. Нападение заключается в неожиданности, оборона заключается в умении сделать вид. Безукоризненность заключается в том, чтобы планировать все детали. Отсутствие трудностей заключается в предвидении и подготовке. Осторожность заключается в том, чтобы обращать внимание на мелочи. Мудрость заключается в том, чтобы видеть всю картину целиком. Устранение зла заключается в решительности. Благосклонность народа заключается в том, чтобы считаться с другими людьми. Раскаяние происходит, когда полагаются на то, что сомнительно. Зло происходит от чрезмерности наказаний. Предубеждение происходит из-за частого повиновения своим собственным желаниям. Неудовлетворенность происходит от нежелания слышать о своих ошибках. Расточительность заключается в истощении народного богатства. Невежество заключается в следовании советам, уводящим от истины. Бесполезным становится тот, кто совершает поступки легкомысленно. Поверхностен и упрям тот, кто избегает способных и достойных. Неудача происходит от любви к наживе. Вред получается от того, что приближают к себе простолюдинов. Проигрыш случается от недостаточной подготовленности. Опасно отдавать недостаточно ясные команды и приказы.